Глава 21. Оливия. От такого пристального внимания я немного стушевалась, но продолжила. Я не могу быть точно уверена, так как глаза завязали, а с этим человеком я не общалась ранее, да и говорил он мало. Односложные приказы только раздавал, но когда ему позвонили, я прекрасно узнала голос в трубке. Это была Саманта Блурсток. Она манерно тянет гласные. Габриэль сжала зубы. Я увидела, как от напряжения и сдерживаемого гнева стали заметны вены. Даже испугалась, что его сердечный удар хватит, и, присев рядом, взяла его за руку. «Я его убью», — процедил Габриэль, смотря в сторону. «Значит, главный подозреваемый — Оливер Блурсток». Вилли постучал пальцами по столу. «Сложно будет его достать». «Он не жилец». Габриэль встал, словно сейчас собирался идти и голыми руками убивать Блурстока. Я повисла на нем, заставляя его сесть на место. «Нам нужно его посадить», — попытался привести Габриэль в чувство Вилли. «А не тебя за нападение. Он хотел убить мою жену. И нужны доказательства». Полицейский начал звонить подчиненным. «А судя по папочке твоего журналиста, Блурсток мог стоять и за покушениями. Неужели он боится за сенаторское место?» Я крепко держала мужа, словно это остановит его от необдуманных поступков. «Нет, я ему не противник. Он, безусловно, лидер выборов. Не первый раз сидел в Конгрессе. Я же боролся не с ним, а за второе место. Значит, есть другая причина, и мы ее найдем», — пообещал Вилли. «Но для этого ты не должен творить дичь». Габриэль скривился. Не было похоже, что он послушает друга, а значит, мне надо его отвлечь от необдуманных решений. Вилли забрал документы и уехал, а мы остались одни. Еще была охрана, но я уже не замечала ее. Габриэль оперся на диван и, запрокинув голову, смежил веки. «Давай посмотрю твою спину. Боюсь, что швы разошлись после сегодняшнего». «Ты опять включила строгого врача?» С легкой улыбкой заметил он, не открывая глаз. «Тебе придется смириться и подчиниться». Габриэль развернулся ко мне спиной. На футболке, которую он накинул, когда зашли в дом, уже проступили красные пятна. Радовало, что небольшие. Пока я ходила за аптечкой, Габриэль разделся и лег на живот. Я не стала изображать невинность и, перекинув ногу через него, села сверху. «Правильное решение», — пробормотал он в подушку. «Больной, не отвлекайтесь», — шикнула я и занялась раной. Повязка потерялась, но шов выглядел хорошо. Ничего критичного не случилось, поэтому я просто обработала и наложила новую повязку, заклеив пластырем. «Я буду жить?» — смеясь, спросил Габриэль. «Обязательно, но алкоголь и физические нагрузки под запретом», — строго сказала я, но ладонями скользила по его спине, гладила и, наклонившись, поцеловала в шею. «А как же занятия любовью?» «Только с женой и без акробатических этюдов». «Согласен. Пойдем, научу новым позам. Все как доктор прописал». Не сдержавшись, я засмеялась, слезая со спины Габриэля, но добавила. «Только сначала я приму душ». «Хорошо. Для души у меня тоже есть идеи». «Пробовали мы твои идеи. Так тебе нельзя. Ты недооцениваешь мою фантазию». И он оказался прав. Стоя под струями воды, Габриэль развернул меня спиной к себе, прошелся с поцелуями по шее. Я выгнулась, желая продолжить целоваться. Его руки ласкали мое тело, двигались от груди и до треугольника между ног, а потом обратно. Я уже завелась и хотела продолжения. Упершись ладонями в кафельную стену, я прогнулась в спине и раздвинула ноги. Правая рука Габриэля сразу же скользнула вниз. Его пальцы нежно теребили клитор, заставляя меня вздрагивать и постоянно касаться попой его паха. Я чувствовала, что муж тоже уже взведен до предела. Левая рука, обнимавшая меня за талию, стала подниматься и сначала обхватила грудь, зажав между пальцами сосок, но после дошла до шеи и развернула мое лицо для долгого и страстного поцелуя. Наши языки боролись между собой, сцепились в танец страсти. Нам не хватало поцелуев, как человеку в пустыне мало воды. И вскоре Габриэль ворвался в мое лоно сзади, но продолжая ласкать. «Габриэль, прошу!» «Что ты хочешь, Оливка?» «Быстрее!» Приказ вырвался сам собой. Я услышала довольный смешок сзади, и Габриэль взял меня за талию. Темп увеличился, а громкие, хлюпающие звуки разносились по ванной комнате и, отражаясь от кафеля, двоились в пространстве. Шум льющейся воды не способен был заглушить наши стоны. Я чувствовала, как Габриэль напрягся. Его члены так приличного размера заполнил всю меня. Он дернулся и с низким рыком излился. Не выходя, прижал мое податливое тело к себе. Я чувствовала мягкие губы, целующие мои плечи. Его ладонь легла на низ живота, а дальше отправилась ниже, и вскоре он раздвинул лепестки половых губ и средним пальцем провел между ними, а потом еще и еще. Он легко нашел точку моего удовольствия, гладил бусинку клитора и ускорял свои движения. Я вцепилась в его сильные руки, вгоняя ногти в кожу. Благо, что они у меня короткие, из-за работы, а то так у Габриэля добавилось бы швов. «Доктор Грейхард, я все делаю верно, правильно выполняю ваши предписания?» Промурчал Габриэль мне на ушко. «Да». Выдохнула я, а потом добавила. «Да, да, да». Я сорвалась на крик, который он похитил поцелуем. Меня затрясло от оргазма. Я почти упала, но повисла на руках мужа. Несколько минут я провела, глубоко дыша всей грудью и приходя в себя. Кто же знал, что в мире Габриэля секс без удовольствия не существует, и он всегда будет меня доводить до пика. Уставшие, но довольные, мы выползли из ванной. Я не дала себя нести на руках, беспокоилась о швах. Даже еще раз обработала и поменяла повязку перед тем, как рухнуть в постель и продолжать заниматься любовью. «Лечение строгого режима», — засмеялся муж, когда я его оседлала. «Миш, что ты против?» Я выразительно посмотрела. «Нет, готов подчиняться. Мне нравятся такие процедуры, хороший курс лечения». «Напишешь мне отзыв и благодарность?» «Только если языком». Габриэль перевернулся и, уложив меня на спину, начал целовать и писать буквы кончиком языка. Спускался все ниже, и я уже догадывалась, где он поставит точку. «Какая фраза получилась?» Нетерпеливо извиваясь под ним, спросила я. Габриэль вернулся к моим губам и прошептал, глядя в глаза. «Оливка, я тебя люблю». «А я тебя. Пусть хоть весь мир рухнет, мы теперь не оторвемся друг от друга».